Великому Ким Чен Ыну 17 декабря прислали телеграмму Центральный комитет антиимпериалистического национально-демократического фронта по случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира. Ким Чен Ир, пишет адресант, жив в сердцах людей мира, как солнце Сонгун. Он гениальным умом и выдающимся руководством вел родину, нацию, эпоху и историю к победе дела самостоятельности нации и дела самостоятельности человечества. Его жизнь была славной жизнью великого революционера, выдающегося политика и отца нации. В истории нашей Родины и нации ярко сияют благородный облик и самоотверженные патриотические усилия несравненного патриота, который проводил непобедимую политику Суньгунь, чтобы защитить социализм, служащий интересам народных масс, и превратить нашу республику в несокрушимую идейно-политическую и военную державу мирового класса. Борцы и патриотически настроенные жители Южной Кореи, полны твердой решимости энергично бороться за осуществление объединения Родины под руководством Ким Чен Ына, глубоко храня в сердцах большую национальную гордость за то, что им везет из поколения в поколение с вождями-выходцами из гор Пекту. В заключение адресант от всей души пожелал солнцу нации и светочу в деле объединения Родины Ким Чен Ыну доброго здоровья во имя завершения революционного дела Чучи и самостоятельного объединения Родины.